На другой день после похорон сын Амаха собрал свое имущество, уложил все в нарты и покинул проклятое место навсегда. Новым местожительством он избрал местность Пунчи, где находился старый балаган из Карья. В нем я и застал его вместе с семьей. Осмотрев дом, я вышел наружу. Печальный вид имело покинутое жилище. Пусть причиной являются предрассудки, невежество, но все же люди сами с чувством страха перед неведомым, неизвестным бежали. Прошлое покинутых домов всегда окружено таинственностью. О них ходят легенды. Чем больше дом, тем страшнее легенда, которые со временем или забываются совсем, или растут и принимают фантастически большие размеры. День клонился к вечеру. Сумрачное небо грозило дождем. В тайге было тихо, а вверху ветер гнал тучи и лохматил их края. Сердитые, темные, они мчались куда-то на северо-восток, как бы с намерением излить всю злобу свою в потоках дождевой воды. И неизвестно было, какие силы гнали их и за какие вины отдавалась земля во власть рассвирепевшей стихии. В это время лесная тишина нарушилась громкими, тоскливыми криками. Сначала я думал, что это сова, но потом узнал малую болотную цаплю. С неба упало несколько капель, начал накрапывать дождь. Надо было поскорее добраться до бивака. Шагая по тропе, я чуть было не наступил на большую жабу. Она сидела, расставив передние лапы, как будто подбоченясь. Чувствуя приближение сумерек, она выползла из земли, чтобы насладиться ненастьем и поохотиться за ночными насекомыми. Орочи оттолкнули лодку от берега, и мы поплыли вниз по Анюю. Сумерки быстро сгущались, заметно становилось темнее. Еще несколько ударов веслом, и покинутое жилище скрылось за поворотом. 2 августа одна из лодок с двумя орочами, Гианка и Хутунка, отправились вниз по Анюю. Они должны были пробраться на Амур, сделать там необходимые покупки и как можно скорее возвращаться назад. В это время погода испортилась, и снова пошли затяжные дожди, вынудившие нас к бездействию. В эти ненастные дни мы нашли приют в маленьком бревенчатом домике у дыхейца Инси Амулинка, расположенном на правом берегу Анюя в местности, носящей название Кандахэ. Около дома стояли амбар на сваях и юрта из корья, первобытные постройки, с которыми туземцы никак не могут расстаться, даже в том случае, когда заимствуют более совершенные жилища у русских и китайцев. Семья Инси Амулинка состояла из его жены, взрослого женатого сына Тунси, его свояченицы, двоих детей и малолетней родственницы, которая жила у него в качестве приемыша. Инси был мужчина лет 60, довольно высокого роста, сухощавый. Лицо его было немного скуластое и нос с ясно выраженной горбинкой. Небольшие усы и небольшая козлиная борода указывали на его южное происхождение. Так оно и было. Из расспросов выяснилось, что Инси родился в южной части Уссурийского края. С малых лет он терпел жестокие притеснения от китайцев, систематически обиравших его отца. После смерти родителей Инси, манзы за долги объявили его дахуладзы, то есть вечным даровым работником. Тогда он бежал на север. Долго Инси плыл морем вдоль берега, прятался среди скал, спал без огня и питался тем, что попадалось ему под руку на намывной полосе прибоя, мелкими крабами, морскими ежами, раковинами, береговичками, яйцами птиц и тому подобное. Через месяц он добрался до реки Коппи и поселился около притоков Бяпали. Здесь Инси женился. Когда же на Коппи началась рубка леса, он перекочевал на Анюй в местность Кандахэ, где и прожил около 10 лет. На Анюе Инси считался одним из самых сильных шаманов. Он имел шаманский костюм с головным убором и шаманский бубен в берестяном футляре, на котором красной и черной красками изображены были различные животные, помогающие ему при камлании. От своих притеснителей китайцев он научился земледелию. Около его дома мы нашли небольшой огород, на котором были посажены картофель, табак, стручковый перец и китайская капуста. Этот огород доставлял немало хлопот Инси. В окрестностях бродило много кабанов, они часто навещали Кандахе и чинили потравы.